Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Полиция. Это вы? Еще раз, я вас слышу плохо. А Черка Борисовна, могу услышать? Да, это я. Я являюсь специалистом отдела взыскания просроченной задолженности банка «Ренессанс Кредит» Кочеткова Наталья Сергеевна. Информирую о дополнительной обработке персональных данных. Наш разговор с вами записывается. Звоню с целью решения вопроса задолженности по вашему денежному кредиту. У вас фиксируется 12 дней просрочки. Уточните, что помешало внести оплату своевременно? Отсутствие денежных средств. В связи с чем у вас финансовые трудности образовались? Денег нет. Денег нет. В связи с чем? Что изменилось? А это важно? Да, у вас длительное нарушение уже считается, 12 дней. И мне надо вас посвящать свои личные какие-то причины? Ввиду пропуска платежа банк он начисляет неустойку согласно вашего... А вы не будете отвечать на мои вопросы, да? Понятно. Я вам ответила. Банку важно знать, почему вы нарушаете условия кредитного договора. Угу. Я ответила вам на ваш вопрос. Угу. Вы не назвали. За 3170 рублей банк требует погасить не позднее 18 февраля. До завтрашнего дня включительно решите вопрос? Вам необходимо решить вопрос, Франческо Борисовна. Это ваше обязательство в первую очередь. А если оплата установленной банком сроки от вас не поступит, банк будет расценивать ваши действия как злоупотребление доверием банка. Нарушение 819 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. В будущем в таком случае банк вам уже не пойдет на встречу для решения данного вопроса в лояльных отношениях. Максимальный срок, который банк вам может предоставить для оплаты, это 20 февраля. В виде исключения, поскольку у вас первая просрочка. До 20 февраля включительно решите вопрос. Что вы предпринимаете для решения данного вопроса? Ничего. Вы понимаете, что если оплата от вас также не поступит, данная ситуация отразится на лояльности к вам как заемщику. В будущем вы уже потеряете возможность кредитоваться на более выгодных для вас условиях в любом банке. И слава Богу. Вам честно говорится, но это ваше обязательство. Если вы говорите, у вас денег нет, это тот риск, который вы взяли на себя при оформлении кредита. Оплата должна быть. Слав Владимирович, кем вам приходится? Позвоните, спросите. Зачем нам звонить? Контактное лицо, которое вы указывали, Татьяна Борисовна. Данные люди вам могут помочь в оплате? Позвоните им, спросите, как я могу решать за других людей. Откуда я знаю, могут они или не могут? Вы обращались к данным людям? Нет. Почему не обращаетесь? Почему не ищете выход? Ну, позвоните, это же ваша работа попрошайничать. Позвоните, спросите. А завтра наберете мне, расскажете, смогут они или не смогут. Своевременно. Вы являетесь заемщиком. Почему мы должны звонить третьим лицам? Ну, вы же для чего-то начали называть моих родственников. Да, поэтому я у вас спросила. Ага. Вы хотели оказать на меня психологическое давление, но не получилось. Я не хотела на вас оказать психологическое давление. Я у вас спрашиваю, как будете решать данный вопрос. Никак, я уже отвечала. Почему вы отказываетесь производить оплату? Я уже говорила. Вы не сказали. Вы сказали, что у вас сейчас трудности, денег нет. Но их же нужно решать как-то, данные трудности. Я не собираюсь решать. Вы взяли денежные средства. Сиськи себе сделала. Рассматривайте как вариант обратиться в услуги ломбардов, комиссионных магазинов. Сиськи сдать в ломбард? Не. Не согласна. Я вам предлагаю сейчас рассмотреть данный вопрос. Возможно, у вас есть какая-либо техника. Есть, конечно. Либо украшения, которые бы вы... Есть, конечно. Для вас это будет выход из данной ситуации? Нет. Вы работаете на данный момент? Нет. То есть у вас нет работы, я правильно вас поняла? Ты тупая. Правильно, конечно. Выражайтесь корректно. Что ж ты, тварь тупая такая? Как Так крикни. вариант работок дополнительных. Угу. За часовой оплатой. Угу. Оплатить ваш кредит. Угу. Долг 3670 рублей должен поступить на счет не позднее 20 февраля. О последствиях вы проинформированы. Всего доброго. До свидания. Дебилка. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Ольга Николаевна, как я могу услышать? Слушайте уже. Я звоню с общества с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Зовут меня Хатунцева Светлана Александровна, ведется запись разговора. Звоню по поручению публичного акционерного общества «Почта Банк» по поводу вашей финансовой задолженности, которая составляет 2000 ровно. Сумма актуальна на 3 февраля данного года. По требованию кредитора вам необходимо оплату произвести 7 февраля этого года. Оплату гарантируете произвести? А где требования? Какие вам требования нужны? Которые мне банк выставил. Сейчас я вам звоню и о, говорю, вы думаете, я вам на слово поверю? А что вас смущает? Вы идете, оплачиваете нам реквизиты банка. Меня смущает то, что об этом мне говорит незнакомая мне женщина. То, что мы занимаемся взысканием вашей задолженности на основании агентского договора... Мне об этом ничего не известно. Неизвестно, банк должен вас был уведомить в течение 30 дней. Слышите, не уведомил. Но это вы можете сказать, что он вас не уведомил, только лишь потому, что уклоняетесь от задолженности, от своей оплаты. Вы можете говорить все, что угодно. Ольга Николаевна, ваша задолженность до сих пор актуальна, и она будет актуальна, пока вы ее не оплатите. Ага. И звонки будут поступать. Ага, до пары до времени. Если до пары до времени. В прямом. Вы отказываетесь от оплаты? Я отказываюсь с вами это обсуждать. По какой причине? Я уже ответила. А в договоре у вас прописано, если вы нарушаете условия договора, банк имеет право передать вашу задолженность третьему лицу. И что? Вот он и передал третьему лицу. Мы, третье лицо, занимаемся взысканием вашей задолженности. Мне? А вы в одностороннем порядке не имеете права отказываться от исполнения обязательств своих по статье 310. Угу. Вы оплачивать собираетесь или нет? На сайте Почты России. Я отказываюсь с вами это обсуждать. Я прямой вопрос задаю вам. Вы оплачивать банку собираетесь свои просроченные дни? Мне не надо, чтобы вы со мной это обсуждали. Банку надо, чтобы вы пошли оплатили 2000 ровно. Справа. Значит, пойдите в банк и с ними поговорите, если вы не хотите нам отвечать. Не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам пойти. Что-что? Ой, уши мойте. Вы засыпаете, что ли? Я не понимаю. Ладно, я отказ от оплаты отправляю в банк. Звонки вам в любом случае будут продолжаться. До свидания. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Романова Алена Алексеевна, инспектор департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Разговор записываешь. Дарья Сергеевна, я говорю с вами. Со мной. Дарья Сергеевна, звонок по поводу ваших договорных обязательств на 4 февраля 2020 года. Сумма задолженности по кредитной карте составляет 37 879 рублей 53 копейки. Вам необходимо произвести оплату всей суммы задолженности не позднее, чем до 6 февраля 2020 года. Что будете предпринимать на полное погашение, Дарья Сергеевна? Мне так и не объяснили, почему сумма задолженности 37 тысяч на 4 февраля, Вы Давайте в январе подали на судебный приказ на 39 000. поясним. А признанная судом госпошлина вами... Нет, нет, это вам без, пришли это документы без, или без что? госпошлины. Без госпошлины. Документы можете сейчас открыть, зачитать? Да. Давайте ждем. Альфа-банк, Альфа-банк. Где же у нас Альфа-банк? Вот он, судебный приказ. А, нет, прошу прощения, 37 879. Ну. Все, вопросов больше нет, но все равно платить не буду. На каком основании? Я не в таком хочу. Случае будем инициировать возбуждение исполнительного производства. Ой, ну вы суд сначала подайте исковое. Исполнительный. Дарья Сергеевна, давайте это не вам решать, что мы будем... А как вот вы возбудите исполнительное производство без суда? Дарья Сергеевна, Дарья мне Сергеевна, вот очень интересно. Будем подавать в ближайшее время готовить документы. По отлично. Вашему договору законных отлично. Оснований у вас нету. 144 дня вы на каких-то основаниях находитесь в просрочке. Вы уже сейчас до этого говорите, то у вас 39 тысяч, то вы сейчас открыли, еще раз прочитали, то есть все, вы увидели уже, что все-таки, да, сумма все-таки да, находится. Да. Ну, понимаете? Так бывает. Поэтому я вам еще раз говорю, то есть решайте ситуацию, законных оснований у вас нет для вашей... Откуда вы знаете, вам, есть или нет у меня законных оснований? Потому что ранее с вами уже связывались... С вами разговаривали, то есть вы должны были внести оплату даже через Сбербанк. То есть это было неоднократно, когда вы еще даже могли... Я вам какой вопрос задала? Потом только после того, как именно вам выдвинут требования о полном погашении, вы почему-то, я вижу, начинаете хамить сотрудникам. Я вам какой вопрос задала? Вы забыли уже? Ну, повторить, в чем затруднение? Я говорю, откуда вы знаете, есть у меня или нет законных оснований для неоплаты? Ну, а вы же все это время, если у человека есть законные а зачем мне оплаты, вам человек, пояснять? Я поэтому и говорю, что обращайтесь и к тому же в суд. Страховки по данному договору у вас тоже нету, соответственно, даже отсутствие мне работы. Мне не нужна страховка. Вот поэтому я и говорю, что обращайтесь в суд. Вы работаете там же менеджером по работе с клиентами, Дарья Сергеевна? Обращайтесь в суд. Вы работаете там же? Не вам решать, что будет предпринимать банк. Работаете да там вы же только что сказали, что будете готовить документы. Это нелогично. Это не вам решать. Это не вам решать. Вот именно формулировки обращайтесь в суд. Работаете там же менеджером права. Кроме как в судебном порядке вы от меня ни копейки не получите. Я не собираюсь с вами свои данные персонально обсуждать по телефону. По регистрации живете? По регистрации. Тут ничего не изменилось. Но в таком случае в ближайшее время, скорее всего, по всем вашим адресам также будет... Ой, да вы мне 144 дня это обещаете. Регионального взыскания. А, и никак не приедет. Да мне каждая вот такая вот балаболка, как вы, говорит о том, что ко мне кто-то приедет. А ко мне никто как не приезжал, так и не приезжает. Вы меня слышите? Мало того, что вы сейчас на данный момент имеете испорченную кредитную историю. Да, она у меня испорчена еще с 2018 года. Я это уже поняла. Отлично. Есть, поэтому для меня это не является каким-то показателем. И в ближайшее время также по вашему и отлично, и слава Богу, и нечего кормить таких, как вы. Таких, как вы, ростовщиков в царское время на кол сажали. Ищите денежные средства. Ищите лучше свои мозги. У меня есть денежные средства. Я просто вам не хочу их платить. Вот и все. Да, воспользовалась и была очень счастлива. Потому что вы, придурки, всем раздаете свои карты. Всего доброго, корректно разговариваете. Да нахер иди корректно. Всего доброго, до свидания. Давай, побежала корректно нахер. Алло. Алло. Ну, кто там? Анна Александровна? А вы кто? Меня зовут Самвел Александрович, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Фамилию свою назовите сразу. Пиджоян. Ну, что хотели. Анна Александровна, это вы? Для начала, вы так не представились сами. Да, это я. Это вы, значит. А звоню я по поводу вашей просроченной задолженности в нашем банке. В чем причина неуплаты? Что у вас случилось? Не хочу вам платить. Просто не хотите? Сильно не хочу. Сильно не хотите. А кредит брать хотели? Нет, мне его навязали. Навязали? А как так получилось, что вам его навязали? Да задолбали, возьмите, да возьмите. Ну, я говорила, что мне так, не а надо. А вы взяли? А я думаю, ну раз так надо, ну возьму. Нет. Дают гири, бьют, беги. Ну, к сожалению, дают бери, это относится к, грубо говоря, подарку или то, что не надо будет потом возвращать. А это кредит, его потом с возвратом. Ой, вы знаете, я живу по принципу, занимать нужно ровно столько, сколько ты можешь подарить. Вот вы мне и заняли 20 тысяч рублей. Значит, вот я делаю, вот делаю вывод, что вам не жалко подарить мне 20 тысяч рублей. А вообще вы больше занимали? Меньше. 120 занимали. А тут остается 20 тысяч. То есть вы возвращали. В смысле 120? Сумма кредитного договора 120 тысяч. Молодой человек, вы нормальный? Там карточка кредитная. Я серьезно говорю. 5 тысяч рублей. Ну, я вот вижу сейчас тут 5 тысяч. Это просрочка именно. А я говорю про сумму договора кредитного, когда вы его оформляли. Вы что-то меня путаете с кем-то, по-моему. Ну, просто вот я тут вижу, вот именно сумма кредитного договора, она у меня тут мне... сказана, на копейки, 119 930. Мне уже пытались это говорить. Копейки. Нет, это вы опять сбой в вашей системе дурацкой. Нет, это не мой кредит. Ну хорошо, в общем, в качестве причины непогашения я просто обозначаю нежелание оплачивать, верно? Так, как хотите. Угу. Нет, не как хотим, все по факту. Вы не хотите оплачивать? Нет. Мне без разницы, что вы там себя укажете. Не хотим. Или вы посоветоваться вам надо со мной. Ну, я вас понял. Ну, в общем, я оказываю причину. Могу уточнить у вас еще какой-нибудь контактный номер телефона? Можете уточнить? Давайте, уточняю. Какой у вас еще есть контактный номер телефона? Для вас никакого. А, ну, значит, не могу. Ну, все. Значит, я фиксирую отказ в погашении. Все, вам доброго, до свидания. Пока. Алло? Алло? Добрый день. Алло. Дарья Сергеевна? Да. Агентство судебного взыскания Александров Василий Иванович. Наш разговор записывается по поводу ваших обязательств перед финансовой организацией в целях нераспространения ваших персональных данных. Озвучьте дату вашего рождения, поговорим предметно. Ну давайте. Да, спасибо большое, Дарья Сергеевна. Так, ваш кредитор OTP Bank вставляет вам требования к погашению задолженности. Как это может мой кредитор OTP Bank, если вы мои кредиторы? 132-261, сейчас я договорю. Это общая сумма задолженности. До уже 132? Начать... Так. OTP Bank переступил право требования задолженности. Я в курсе. Только вы иск подали на 128. Почему 132? У вас банковская лицензия есть для начисления процентов? Сумма фиксирована. А тогда почему вы подали иск сумма на 128? Значит, это был ошибочный иск, и сумма составляет 130 рублей. Ошибочный иск. А ничего, что копеек. Уже судебное заседание назначено на 19 число. Как иск да? может ну, быть что, ошибочным? Хорошо. В таком случае останется часть пеня, допустим, которую вы не выплатили, ну и что? Потом доплатится. Это не так страшно. Это если вы еще суд выиграете. Вы знаете, такой интересный человек. Вы, наверное, когда получали этот займ, так за себя вели в такой же манере. Да это не займ, это кредитная карта была, Дурко. Вот видите, я и говорю, что да, Дарья Сергеевна. Ой, божество. Господи, давайте переключите меня на гладкий или гладский, как там его, там адекватный сотрудник есть. Да, сегодня его нету. Придется вам пообщаться со мной, если хотите. Нет, не хочу, вы глупый. Ну тогда всего доброго, до свидания. Пока. Нава. Сбербанк России, здравствуйте. Угу. Звонок из Сбербанка. Вы меня слышите? Слышу. Меня зовут Дарья Валерьевна Вадимовна. Обращаю ваше внимание, что звонок записывается. Ческа Борисовна, это вы? Угу. Ческа Борисовна, вы это? Угу. Да или нет? Угу. Это я. Вас не было слышно, поступит повторно. Это я. Хорошо, что это вы. Звоним по поводу кредитной карты. 10 дней не оплачиваете на 2800 рублей задолженность. С чем это связано? Денег нет. Не работаете? Mm-mm. Сколько без работы находитесь? 10 дней. 10 дней? Поиск работы или нашли уже подходящий вариант? Ничего еще не нашла. На бирже тогда вставали? Mm-mm. В ближайшие дни вопрос по поводу долга, как будете решать? Никак. Никак. Так как есть обязательства, нужно вопрос будет все-таки решать, потому что договор подписывали, обязывались оплачивать в определенный срок и сумму. 15 тысяч рублей сегодня на карте было. Почему не перевели до сих пор на кредитную карту? А я что, кушать вот так буду месяц? Задолженность нужно урегулировать. Еще было до 7 февраля. Было 20 дней для оплаты. А сейчас начисляют штрафы, пени и неустойки каждый день. Для решения вопроса срок предоставляют до 23 февраля. Будет 2800 рублей. До воскресенья долг погасите? Mm-mm. То есть вы оплачивать не будете? Mm-mm. А вы, то есть, платежи сейчас в этом месяце вообще не будете вносить? Или все-таки есть какая-то вероятность? Я вообще их уносить не буду. Никогда. Можно договориться на 30% от платежа, составляет сумму 850 рублей, что вы свою платежеспособность подтвердили. До 23 числа хотя бы данную сумму внесете? Mm-mm. Но в таком случае я вынужден проставить отказ от оплаты. Ваша кредитная история сейчас ухудшается. Mm-hmm. Какого числа средства появится, и вы будете гасить долг? Никогда. Когда, не слышу вас? Никогда. А, то есть вы не будете свой долг гасить? Правильно. Я вас поняла. Я фиксирую в таком случае отказ от оплаты по кредитной карте за длительное нарушение условий кредитного договора. Банк его имеет право передать в коллекторское агентство на основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. В дальнейшем последствия понимаете, какие могут быть? Понимаю, что никаких. Нет, не никаких. А то, что придется оплачивать не ту сумму, которую в обязательном платеже, а всю сумму долга, она у вас более 50 тысяч рублей составляет. Угу. В дальнейшем последствиях вас предупредила. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит-экспресс-финанс». Меня зовут Ломакина Дарья Сергеевна. Помир вас о том, что ведется запись разговора. Ольга Николаевна, это вы? Да. Звоню вам относительно вашей неоплаченной кредитной задолженности через ПАО «Почта Банк». Сумма вашей задолженности составляет 2000 рублей. А сумма актуальна на 12. Подождите. Как это вы мне звоните по «Почта Банк», если мне сегодня утром звонили СКМ по «Почта Банк»? Я не знаю, кто вам еще звонил. Сейчас звонят относительно вашей кредитной карты. Ну так вы там между собой разберитесь, кто по агентскому договору работает, а потом мне названивайте. У меня от кредитора уведомления нет ни про вас, ни про СКМ. Мошенники вы сраные. Сейчас находятся в нашей организации. Да пошла ты в жопу. Попроси кредитора уведомление прислать, потом будешь что-то взыскивать. Взыскательница херова. Что ты там притихла? Сейчас идет запись разговора. Помог в горле встал? Ольга Николаевна, это еще только начало. Письмо в течение месяца. С какого у вас агентский договор числа? Или ума не хватает посмотреть? 15 августа 2019 года. И ты что думаешь, курица, 30 дней еще не прошло, что ли, с 19 августа? Я поняла, да ты что такие паузы делаешь, я не пойму, пентиум перезагружается или что? До следующего. Что ты микрофон отключила, дура? Алло. Здравствуйте. Здрасте. Дарья Сергеевна. Ну, говорите. Совкомбанк, это департамент социального, Шишкин Роман Александрович меня зовут. Ага. Я звоню на предмет вашей задолженности. Ага. По карте рассрочка халва. Несуществующий. Сумма у вас 11 080 рублей, в смысле несуществующий. Ну, в прямом. Ну, в смысле несуществующий. Ну, потому что еще апелляция не прошла, еще суд, еще вы в судебном порядке не доказали, что я вам что-то должна. В судебном порядке не доказали? Чего? В судебном порядке не доказали? Не доказали. А вот от 15 апреля 2019 года решение суда имеется? Да, имеется. Я на него написала апелляцию. А суд был на стороне банка? Не помню, если честно. Суд был на стороне банка. Ну и что? Это мое законное право обжаловать в апелляционном порядке. А с чем вы не согласны, Дарья Сергеевна? А я написала, с чем я не согласна. Вы мне сейчас будете добры озвучить, с чем вы не согласны. Зачем? А в чем затруднение-то? Ну зачем с вами, с обычным оператором колл-центра, это обсуждать? Это не колл-центр, это департамент судебного взыскания. Ну, у вас есть юридическое образование? Конечно, есть. Как переводится? Дуралекс, Федлекс? Дарья Сергеевна, я вам сюда понял, я вам звоню, не переводите. Понятно, нет у вас юридического образования. Ничего не понятно. Это перевод этой фразы знает любой первокурсник юридического факультета. Дарья Сергеевна, когда с вашей стороны будет открыта дозволь? Да, ждем апелляцию, как только пройдет апелляция. А что вы от нее ожидаете-то? Много чего. Много чего? Угу. Ну вы даже вот не можете озвучить ничего, понимаете? Да я не вижу смысла вам что-то обсуждать. Вы не имеете юридического образования. Сейчас, там же, где и проживала всегда. Там же, где проживали. Да. Вы будете теперь спрашивать? Ну, там же, где проживали-то. Позвоните с официального номера телефона. Мы будем персональные данные. Это официальный номер. Он указан на сайте? Ищите денежные средства. Да не буду я ничего искать. У меня есть деньги.